Борт «Титаника», пропоротый айсбергом, и всякая дрянь, затыкающая пробоину, в машинном отделении «Ухряб» — это промасленная ветошь, в пассажирском — постельное белье, смокинги, платья и так далее. «Ухряб» — не что иное, как символ, конкретный отдельно взятый символ, думал Моралов, надевая пальто и закутывая горло шарфом цвета хозяйственного мыла. И вскрыть его надо с помощью самого этого символа, то есть ухряба. Да исторический опыт свидетельствует, что один ухряб уничтожается с помощью другого, создаваемого на его месте. «Сейчас узнаем», — шептал Моралов, запирая квартирную дверь и спускаясь к лифту. «Сейчас узнаем, что там прячется». Моралов знал, что там прячется нечто нестерпимое, нечто такое, присутствие чего он не мог вынести даже секунды. И теперь собирался зайти к этой нестерпимости как бы со спины, поглядеть на нее хоть одним глазом. Глава 7. Такси остановилось скоро. Моралов сел на переднее сиденье, поглядел на шофера и даже вздрогнул от отвращения. У того между усов шевелился нежно-розовый раздвоенный ухряб. Зашевелившись, он растянулся сразу во все стороны. За ним мелькнуло что-то влажное, и Моралов услышал. «Далеко?» «Ухряб», — тихо ответил Моралов, как и предусматривал его план. «Тут рядом», — сказал водитель. «Понятие растяжимое». «Где тут рядом?» «Ухряб», — произнес Моралов с чуть другой интонацией. «Прямо», — задумался водитель, — «до самого конца». «Ухряб?» — испуганно выпалил Моралов. Слова таксиста его смутили. «Угу так угу», — пробормотал водитель. «Вот только кричать не надо». Он явно обиделся. Улица понеслась навстречу. Улица для водителя, а для Моралова известно что. Имевшая по бокам отдельные вертикальные ухрябы серого цвета, на которых горели другие, желтые и квадратные. Глава 8. «Тут?» — недружелюбно спросил водитель. Моралов поглядел вперед. Перед ним был словно конец города. Асфальтовая дорога, поднимаясь, упиралась в сугроб, за которым по всему чувствовалось, ее уже не было. Там начинался уклон в другую сторону, и из-за снежного гребня торчали только хилые верхушки деревьев. Моралов молча протянул водителю деньги. Тот, не включая света, начал монотонно шуршать бумажками. При этом контур его головы сливался с подголовником сиденья, а из радио неслись какие-то жуткие завывания. Моралов испугался, вдруг таксист ограбит, но тут же почувствовал, что его испуг совсем не настоящий и не страшный, по сравнению с тем, как он сам может сейчас напугать таксиста. «Да ты не ищи голубок, Бог с ним», — вкратчиво сказал он. «Ты послушай-ка лучше, что я тебе расскажу». Когда крик таксиста стих, где-то за домами Моралов вылез из машины и пошел вперед прямо по снежным заносам. Деревья, ударив ветвями по лицу, пропустили. Моралов даже не стал нагибаться за сбитой с головы шляпой. Впереди лежало поле, покрытое заснеженными буграми и ямами, а с ближайшего бугра на него глядел ухряб в виде небольшой собаки. «Иду!» — Моралов помахал ей рукой. «Сейчас!» Каким-то образом он чувствовал, что постепенно приближается к тайне, спрятанной за странным словом. Проваливаясь в снег, он шел вперед, и эта уверенность росла. Собака увязалась за ним, привлеченная решительностью его походки. Увиденное и понятое давней пьяной ночью начинало закипать в душе, как вода в кастрюле, а понятие «ухряб» стало как бы крышкой. Подняв ее, можно было все мгновенно осознать, если, конечно, не бояться всевозможных ожогов. Размашисто шагая по рытвинам и не обращая никакого внимания на забившийся в ботинки снег, Моралов начал размышлять о смысле, который таило в себе звучание слова. С такой точки зрения он никогда раньше не рассматривал проблему. И сама новизна и легкость, которой ему думалось об ухрябе, свидетельствовала о близости разгадки.